Глава 27. Скорбное пробуждение. Зефир, последний свеял сон, с ресниц окованных мечтами, но я, не к счастью, пробужден зефира тихими крылами. Константин Батюшков. Я проснулся в своем номере в пансионате Снегири от громко работающего телевизора. Какой красочный приключенческий сон я видел! Там были Всеволод, Александр, пираты, танки. Странно, как я очутился в своем номере. Если мне не изменяла память, то заснул я в метро, когда ехал к Стасю. Да и не помню я, чтобы встречался с ним. Очередная чертовщина. Впрочем, я уже начал к этому привыкать. Двое моих соседей с тревожным любопытством всматривались в экран. Сквозь уходящие остатки сна я услышал голос диктора. 15 июля 2014 года в 8:39 утра произошел сход с рельсов состава, следовавшего по Арбатско-Покровской линии от станции Парк Победы до станции Славянский бульвар. По данным Следственного комитета, причиной катастрофы стала неисправность стрелочного механизма. На утро 16 июля 2014 года достоверно известно о не менее чем 160 пострадавших, более 100 из них госпитализированы, 24 человека погибли. 16 июля в Москве объявлено днем траура. Я же ехал по этой ветке в это же самое время. Это же мой состав, подумал я. Мои мысли едва не вылетели вслух. Но в последний момент я смог сдержаться. Удивления насчет того, что я не погиб, у меня не возникло. Я уже практически привык к своей способности к телепортации. Меня мучил другой вопрос. Что с Всеволодом и Александром? Я резко схватил свой мобильник со стола, чем привлек внимание своих соседей по номеру. Буквально выпрыгнув из постели, я в одних трусах выскочил на балкон и стал хаотично искать номера телефона Всеволода и Александра. Первым в телефонной книге попался под руку телефонный номер Всеволода. Я набрал номер. Долгое время никто не отвечал. Затем ответила Светлана, жена Всеволода. «Свет, а где Всеволод?» «У нас случился несчастный случай, Дим». Светлана с трудом подавляла слезы. Всеволод поднимался домой в лифте, и неожиданно оборвались тросы. Он упал в кабине лифта с большой высоты. По крайней мере, так говорят эксперты. «Что с ним? Он жив?» «Да, но у него несколько открытых переломов. Он без сознания в реанимации». «Когда это случилось?» «Вчера утром». «То есть 15 июля?» «Ну да. Я скоро приеду, навещу его». «Хорошо, только пока к нему никого не пускают». «Держись. Пока, Дим». «Ну дела. Вот тебе и ранение на пиратском острове». Я повторно открыл телефонную книгу и набрал телефонный номер Александра. Телефонную трубку взяла незнакомая женщина. Я представился. «Да, я слышала о вас, Дмитрий», — ответила женщина таким скорбным голосом, что мне стало не по себе. «А почему к телефону не подошел Александр?» «Александр умер вчера утром». «Как это случилось?» «Врачи сказали, что оторвался сосуд и случилось внутреннее кровотечение». «Вы его жена?» «Да, мы прожили вместе долгую жизнь». «Примите мои соболезнования». «Дмитрий, похороны завтра. Приходите. Александр к вам очень тепло относился». «Обязательно буду. До свидания». «До свидания». Телефонная трубка непроизвольно выпала из моих рук.